Глава 11. Пустой прогон. Деревни, дороги, дома становились все хуже. Полиция злее. Сплин. Черная Волга. Конец июня ознаменовался двумя событиями. Мне выдали кучу денег, то есть зарплату с отпускными, а в интернете нашелся новый способ утечь за границу, которым я не преминул воспользоваться. Увольняться с работы, как водится, не стал, дав себе испытательный срок 2 месяца до начала нового учебного года. Народ на форуме эмигрантов советовал некоего дальнобойщика, гоняющего фуры в Калининград, который за приличную сумму мог намухлевать документы, дать на лапу пограничникам и сделать так, чтобы меня пропустили за бугор с ним в прицепе. Контактов этого чудо-переправщика в диалоге я не нашел, но в личной переписке один из форумчан все же сообщил его номер. «Ай да мать, ай да молодец!» – думал я, складывая пожитки в рюкзак. Пфаны собирался к родителям на все лето, а потому до меня ему дела не было. Небритый мужичок молча пожал мне руку, не слезая с высокого водительского кресла грузовика, который он приткнул к обочине в оговоренном месте. Когда последние постройки остались позади и дорога запетляла среди волновавшихся зеленым морем полей, я позволил себе расслабить спину, откинулся в кресле и закрыл глаза. На меня навалилась тревога и ностальгия по еще не утраченному. Такая же, какую я ощущал, окинув прощальным взглядом комнату, не забыл ли чего. Перед глазами всплыла картина причудливых ледяных узоров на окне общаги зимой, пушистый иней на подоконнике, душная и как бы родная постирочная и покрывшийся зеленой плесенью сырок в пустом холодильнике на общей кухне. Вспомнились и пьяные концерты Мороза, с которым я даже не попрощался. Вскоре парад ностальгических воспоминаний грубо прервали плаксивые песни «Петлюры», которые дальнобойщик включил на полную громкость со словами «Не спать!». До темноты я таращился в линию горизонта, разглядывал летящие навстречу грузовики, автобусы и казавшиеся игрушечными из кабины фуры разноцветные легковушки. Под слова о прошлом, как прежде, нам напомнит потом, задавался вопросами о будущем, которое никак не мог представить. Сложится ли там новая жизнь? Примут ли меня или выставят из страны? А если я серьезно заболею, как получить помощь и от кого? Не распахнет ли в итоге предо мной двери ночлежка для бездомных? В темноте дальнобойщик давил на газ, как ни в чем не бывало. Из магнитолы доносился занудный бубнеж под гитарку. Изредка рация, по которой переговаривались водители на трассе, выдавала недовольное бу-бу-бу о засаде гаишников или яме посреди дороги. Прошелестела вдоль обочины темная масса листвы. Далекие огни, напоминавшие, что где-то там есть жизнь, больше не подмигивали. Мы погрузились в топкую, безвременную черноту. Я даже не сразу заметил, что впереди нас тоже обступила непроглядная мгла. Дорога растворилась в ней без остатка. Мгла поглотила и желтый конус света, опережавший корпус грузовика на доли секунды. И хоть края дороги тоже не было видно, я чувствовал, что машину ведет из стороны в сторону. Заснул. Этот баран, требовавший бодрствовать, сам захрапел за рулем. «Не спать!» – громко напомнил я. Но мужик не реагировал. Я крикнул ему почти в самое ухо, насколько позволял приблизиться ремень безопасности. Снова никакой реакции. Он что там, умер? Меня обдало холодной волной. Вот это будет номер. Я с трупом за рулем грузовика. Спина покрылась липким потом. Страх подтолкнул к действиям. Я уже так делал, когда Пфана громогласно храпел, не давая мне спать. Зажимал ему нос, перекрывая доступ к кислороду. Это всегда работало. Вот и теперь водила разлепил глаза, недовольно сверкнул в темноте белками, хрюкнул и раздраженно спросил. «Чё творишь?» «За дорогой следи», — огрызнулся я в ответ и помягче добавил. «Почему не видно ничего впереди?» «Фары погасли», — невозмутимо пояснил водила. И все. Мы не остановились, чтобы проверить, почему свет не горит, или чтобы заночевать, пока не рассветет. так и неслись вперед, будто нас кто-то подгонял дубинкой. Мол, не отставай от графика. Зубы сжались до скрежета, взмокшие, сведенные напряжением пальцы вцепились в сиденье. Когда я уже проклял все, что вспомнил, глаза резанул немыслимый по яркости свет, взревел мотор. Какой-то понторез вылетел навстречку, абсолютно не отражая, что в темноте несемся мы. Без включенных фар, габаритных огней, вообще безо всяких признаков своего существования. Я глянул на дальнобойщика. Он невозмутимо жал педаль, даже не посигналил. В голове, как напуганные ярким светом тараканы, расползлись мысли. А при столкновении мы уцелеем? А что если грузовик перевернется? А я останусь жив? А стану ли я сообщником в убийстве, если водитель легковушки расшибется о решетку радиатора? Зачем я вообще сюда сел? Мое будущее больше не имело никакого смысла. Я завис в моменте, не желая, чтобы он заканчивался. Чем я был недоволен? Жил плохо, но ведь жил, черт побери. Вдыхал вот этот сладкий ночной воздух, отравленный выхлопами и гарью, слышал яростное стрекотание цикад в траве, которое никогда не замечал прежде. Расстояние между нами стремительно сокращалось. Свет ксеноновых фар, казалось, уже отпечатался на моей сетчатке навсегда. Я зажмурился, не в силах больше переносить этой пытки светом и ожиданием неминуемого. Теперь мы все умрем. Я умру где-то на федеральной трассе, неизвестно под каким городом, с незнакомыми людьми. Колеса так и продолжат бешено вращаться в воздухе, а из окна перевернутого грузовика еще долго будет нестись бубнеж из рации, пока не сядет батарейка. Сквозь плотно сомкнутые веки, залитые ярко-красным светом, я почти видел этот автомобиль. Визг тормозов, скрежет и шорох шин, свет впереди погас. Я неуверенно разомкнул веки, мы по-прежнему ехали в темноте. Зеркало бокового вида отражало едва различимое шевеление темной массы листвы. Как будто мне просто приснилось. «А этот?» Я обернулся к невозмутимому дальнобойщику и замахал руками, силясь подобрать слова. Но он меня так и не понял. «Да что с ним будет?» Он махнул рукой и закурил сигаретку. Зажав ее в зубах, добавил: «Скоро уже». Я не осмелился переспрашивать о судьбе водителя. Больше всего меня насторожила последняя фраза немногословного собеседника. Что значит «скоро уже»? Скоро он умрет, размазанный по асфальту трассы? Скоро мы будем на месте? Скоро этот тип меня высадит на обочину? Что еще мне сегодня придется пережить? Тревога стала стремительно нарастать, когда грузовик, не проехав ни единого дорожного знака, вдруг сбавил скорость. Ну точно в лесу меня высадит. Или убьет и продаст на органы. Или что там еще по новостям рассказывают. Грузовик съехал на грунтовую дорогу посреди леса. Водитель ехал так, будто место ему хорошо знакомо. У меня зуб на зуб не попадал. Вскоре впереди сквозь листву забрезжил желтый огонек. Мы приблизились. Оказалось, горела лампочка Ильича над дверью деревянного домишки. Хижина разбойников. Тут же мне пришло на ум. Я уже приготовился увидеть внутри красные и черные банданы на лысых головах небритых и пьяных мужиков. Именно так их описывали в приключенческих книжках. Водитель заглушил мотор, остановившись около парочки серых громадин, в чьих очертаниях угадывались такие же грузовики. В хижине оказалась ночлежка и столовая для дальнобойщиков. Давали борщ, пельмени и чай из пакетика. Синяя кабинка биотуалета примостилась за домом под толстой сосной, а в пристрое нашлась импровизированная баня. И я не преминул ей воспользоваться, потому что от меня мерзко воняло кислым потом. Как только голова коснулась подушки, мир для меня погас и провалился в черноту. Реальность прорезалась сквозь сон мерным стуком, будто тикали часы, но по-иному слишком звонко, с металлическим призвуком. Жесткие деревянные перекладины двухъярусной лежанки впились в тело, добравшись до костей. Шея затекла и все ломило. Пыльное окно сквозь листву пробивались лучи солнца, образуя на полу шахматные узоры света и тени. Больше никаких звуков, как будто во всем домике никого нет. Я резко встал, больно ударившись головой о второй ярус кровати, так что перед глазами все почернело. Соседа сверху не обнаружилось. На нарах напротив тоже никого. Позади хибары, приколоченный к сосне самодельный рукомойник, цедил по капле воду. В тишине, нарушаемой только оголтелыми трелями птиц и шелестом листвы, каждая капля звонко ударялась о металлический тазик с отколотой эмалью по краям. Никого. Во дворе ни одной вчерашней фуры. Издалека доносился гул пролетавших по трассе автомобилей. Я осел, и сухая хвоя уколола мою задницу. Перед глазами замельтешило тошнотворное месиво листвы. То есть как это? Никого. Я вскочил и забежал обратно в комнату, схватил рюкзак. В голове еще крутилась наивная мысль, что я успею догнать этого гада, который наглым образом обокрал меня. Но не о потраченных деньгах я жалел в первую очередь, хотя и они были не лишними. Он украл у меня надежду. Бесцеремонно спер мою возможность, мой шанс, черт бы его побрал, чтобы он перевернулся, упырь. Я рухнул на брошенный под ноги рюкзак и уже хотел с упоением предаться горю, но измученно заскрипевшие половицы в предбаннике хибары вернули меня к реальности. Коренастый мужичок, заросший русой бородой, оттирая мокрые ладони, видавшие виды спортивные штаны, потребовал с меня оплатить ночевку. Замирая от подкравшегося подозрения, что денег в рюкзаке нет, я запустил туда руку, как в змеиное гнездо. Однако в потайном кармашке нащупал пару купюр. Деньги тут же перекочевали в лапы бородатого, я же, лишившись налички на обратную дорогу, понуро поковылял вдоль обочины в направлении, противоположном вчерашнему. Помыкавшись на заправке в попытках уговорить кого-нибудь подбросить меня до города, из которого я так рвался уехать всего несколько дней назад, я встретился взглядом с парнем у кассы. Он только что вылез из жутко пафосной тачки с незнакомой мне эмблемой. Я никогда не мог похвастать знанием автомобильных марок и едва отличал девятку от Форда Фокус. Равнодушный взгляд, скользнувший было между заправочными автоматами, вернулся ко мне. На табло пулеметной очередью мелькали цифры, а он, держа пистолет, изучал мою физиономию. Что-то подтолкнуло меня в спину, хотя я вовсе не собирался к нему подходить. Не верил, что вот такие вот мажоры станут выручать кого-то из беды. Однако ноги уже несли меня вперед. Когда парень хлопнул отполированной дверью авто, я открыл противоположную и нагло уселся на переднее пассажирское. «А у тебя губа не дура», — мыкнул он и завел тачку. Мы тронулись с места. Сначала ехали молча. Флешка в магнитоле закончилась, и песни пошли по второму кругу. Тогда парень представился. Его звали Стасик. Имя совершенно не подходило образу стильно одетого чувака, сидящего за рулем Майбаха. Марку тачки я тоже узнал от него. Стасик ехал, опять же, с его слов по делу. Работал он торговым представителем. В середине дня мы сделали остановку на заправке, чтобы перекусить. Я от еды отказался. Чего доброго, укачает, и тогда он меня выкинет на обочину. Придется опять идти по солнцепеку пешком. Сгоревший нос и лоб и так пылали, и я с грустью подумал, что через пару дней с них ошметками слезет кожа. Дверь открылась, и в салон, провентилированный кондиционером, ворвалась струя горячего воздуха. Стасик плюхнулся на кожаное сиденье и включил радио. За время отсутствия он заметно повеселел. Источая аромат крепкого кофе, он потрепал меня по колену. Дыхание оборвалось. Я сжался в ожидании неприятностей. «Нелегко тебе приходится, да?» — начал он как-то издалека. Я неуверенно кивнул. За окном проплывали очертания какого-то поселка. Стасик хмыкнул с неопределенной интонацией. «Мало иметь внешность, как у сартровского Люсьена». Я вздрогнул, окончательно убедившись, к чему он клонит. Уж кто-кто, а я зарубежную литературу хорошо знал. Сейчас он зарулит в пустой двор и нагнет меня к расстегнутой ширинке, как пиддать. Я вжался в сиденье, как можно плотнее придвинувшись к двери. Стасик, будто не замечая моего настроения, добродушно трепался. Колеса автомобиля все крутились и крутились. Жизнь продолжалась. Стасик стал расспрашивать, куда я еду, почему автостопом, и вывалил историю о мерзкой мошеннической схеме дальнобойщика. Стасик снисходительно заулыбался, свысока как старший брат, который застукал младшего за непристойностями, и пообещал, так и быть, не рассказывать маме. Ну и развлечения у нынешней молодежи, присвистнул он, поправив узел строгого галстука. Тем временем поселковые коттеджи сменились складами, амбарами и вывесками сетевых продуктовых, какие всегда встречают на въезде в город. Мы встали в пробку, обычную на границе трассы и дороги в спальные районы. Впереди, деловито вращая цистерной, разбрызгивала мутную воду бетономешалка. Водители нервничали и сигналили ей взад. Загорелся зеленый, но пробка почти не двигалась. Открылась дверца миниатюрного фургона неподалеку. Оттуда, не заглушая мотора, вывалился мужичонка. Всклокоченная борода, торчащая из нее сигарета, он был одет в синий строительный комбинезон, выставлявший на всеобщее обозрение цементные пятна на брючинах и округлый след на тощей заднице. Бородач подошел к автомобилю напротив и попросил закурить. Потом невозмутимо вернулся в свой фургон. Никто не бибикнул в сердцах, не высунулся из окна с негодующим «Твою мать, мы сегодня поедем или как?». Все понимали, что дело важное, а торопиться некуда. Я попросил высадить меня на остановке. Стасик тормознул ровно посредине кармашка для общественного транспорта. Правой рукой он потянулся в мою сторону, практически прижав меня к спинке кресла. Только теперь я заметил, как отчетливо под тканью рукава проступает рельеф мышц. Лицо Стасика вслед за грудной клеткой подалось в мою сторону. Я закрыл глаза, чтобы не видеть, как он разомкнет мясистые губы, сохранившие аромат кофе, как они неумолимо потянутся к моим. Но ничего не происходило. Я приподнял ресницы, Стасик как раз нажал на ручку двери, выпуская меня из прохладного салона автомобиля в городское пыльное пекло. Он сунул мне визитку и на прощание пожелал удачи. На остановке, томясь в ожидании транспорта, я рассмотрел кусочек плотной бумаги. На визитке значился вовсе не Станислав какой-то торговый представитель к такой-то компании, а телефон тату-мастера.